Ретроспектива. Стокгольм. Октябрь 43-го. Согласно всем достоверным источникам, включая мемуары столь авторитетного свидетеля, как король Швеции Густав V, во время так называемого Нарвикского кризиса, находившиеся в Стокгольме представители Рейха и стран антигитлеровской коалиции никогда не встречались непосредственно друг с другом за столом переговоров, общаясь исключительно через посредников шведов. Потому разговор, случившийся в советском посольстве в один из этих темных осенних дней, официально не происходил никогда. Никто из его участников не оставил о том мемуаров, ни Александр Калантай, чрезвычайный полномочный посол СССР в Швеции, присутствующая здесь на второй роли, редкий случай на территории, где она была хозяйкой, не тот, кто был главным с советской стороны, лысоватый человек в пенсне, не переводчик, оставшийся безымянным, не сидевший в одиночестве по ту сторону стола, худощавое лицо, короткая стрижка, очки в роговой оправе. Для широкой публики этот человек находился сейчас совершенно в другом месте, по ту сторону Балтийского моря. Для более узкого круга он был в составе германской делегации на переговорах, решающих, быть ли дальше Швеции независимой страной. Но как он оказался в этот вечер в советском посольстве, где не должен быть ни под каким видом? Если учесть, что за свои дела в одной из европейских стран он был заочно приговорен англичанами к смерти и в иной версии истории повешен по приговору Нюрнбергского трибунала. А в Швеции в описываемое время находилась не просто разведывательно-диверсионная сеть, а база УСО, то есть британские агенты действовали почти как у себя дома. Только что была отбита атака союзников на Нарвик. И любые резкие акции англичан в Стокгольме, да еще против такого лица, однозначно вызвали бы немецкое вторжение, так что шведские власти решительно предупредили Джеймсов Бондов вести себя сдержанно. Полиция получила указание немедленно пресекать и даже стрелять. И если в Лондоне могли пренебречь мнением каких-то шведов, то получить в итоге Швецию, захваченную русскими войсками, совершенно не хотели. А в свете последних событий на Восточном фронте казалось вполне вероятным, что русским за 2-3 месяца удастся пройти от Лулео до Гетеборга, гоня немцев назад. Существующее положение нейтральной Швеции, если уж не удастся занять ее самим, вполне устраивало англичан. Так что резидентуре УСО было приказано не мешать, хотя в другое время наблюдали издали, но не вмешивались. А на официальную ноту, направленную после, был сдержанный ответ советской стороны, чисто техническое обсуждение шведского вопроса. В конце концов, у Рейха нет большого интереса получить еще один театр военных действий, а у СССР нет лишних войск, которые не требовались бы на фронте, так что почва для консенсуса была. Говорил большей частью человек в очках, его внимательно слушали. «Здравствуйте, господин народный комиссар. Думаю, меньше всего вы ожидали встретить здесь меня. Тем не менее, я здесь, исключительно потому, что никто, кроме нас с вами, не сможет прекратить самоубийственную бойню двух братских социалистических государств. Заверяю вас, я в здравом уме и при памяти. Я не боюсь уже ничего. Зная мою биографию, вы без труда можете определить, насколько я страшусь плена и суда, или даже самой смерти. Я солдат, доброволец, боевой офицер, ветеран прошлой Великой войны, награжденный боевыми орденами. Все, что могло меня пугать, давно преодолено мной, и теперь лишь усиливает мой дух. Одно лишь меня страшит — гибель великой идеи, служению которой я посвятил свою жизнь. Чтобы не допустить этого, я прибыл сюда и предлагаю вам выслушать мои предложения. Должен сразу предупредить, я не принес вам акт капитуляции. Я хочу дать нам, русским и немецким социалистам, будущее. Эта Вторая Великая Война началась вовсе не 1 сентября 1939 года и не закончится завтра или послезавтра. Она не закончится даже через 5 или 10 лет. Она будет продолжаться еще долго. Просто в ней поменяется состав сторон. В этой папке мой меморандум. Там сказано довольно много и подробно о причинах войны и ее подлинных, на мой взгляд, движущих силах. Сейчас же я скажу кратко. Война была развязана англосаксонской финансовой олигархией с целью полного и окончательного уничтожения социалистической идеи. Сначала в Германии, затем во всем мире, в том числе и в Советском Союзе. Нас убьют сейчас, именно убьют, поскольку Рейх не сдастся. Он не запятнает своих знамен предательством или бесчестием. Рейх умрет в бою как солдат. Германия же умрет как государство немецкого народа. Победители, подлинные победители, превратят ее в аморфное скопище людей, не способные в дальнейшем генерировать национальные и социальные идеи. Социализм с немецким лицом окончательно уйдет в архив истории. И вот тогда возьмутся за вас, господин народный комиссар, или за ваших потомков, если процесс несколько затянется. И вас тоже убьют, только несколько позже. Но убьют непременно, потому что нынешняя война не война империи, не война за колонии или ресурсы, это война идей. И мы с вами на самом деле должны быть стоять в этой войне по одну сторону фронта. Господин русский социалист, господин народный комиссар Советского Союза, один из виднейших политических лидеров советского государства, вы должны бы это понимать. Между нами есть разногласия в понимании идеи социализма, это бесспорно. Но, с другой стороны, между нами гораздо больше общего, чем могло бы казаться. Возьмите даже меня. Славянин по рождению, австриец по месту рождения. Не стал ли я подлинным немцем, частичкой единого социалистического рейха в большей мере, чем иные чистокровные немцы, ведущие свою родословную из невообразимой глубины веков? Когда идея главенствует над кровью, мы, национал-социалисты Германии, становимся не меньшими интернационалистами, чем вы, русские. Не так ли, русский политический лидер Мингрел Лаврентий Берия? «Не мы начали эту войну», — сказал человек в пенсне. «И хотите сказать, что ваш фюрер действовал по указке, названной вами англосаксонской олигархией? А признать нас недочеловеками, занимающими жизненное пространство по праву, принадлежащие вам, тоже в Лондоне подсказали? Вынесли нам даже не капитализм, а рабовладение, и теперь называете себя нашими братьями по социалистической идее? Кстати, теория мировой революции в СССР сейчас совсем не популярна. И это ваша самая большая ошибка. Неужели вы не поняли, что сосуществование вас с миром капитала быть не может? Да, с вами будут договариваться, торговать, вам станут улыбаться, пока вы сильны и пока вы нужны им для какой-то цели. Но когда вы встанете у них на пути, вас раздавят, без всякого сожаления, с жестокостью, превзошедшей нашу. То, что наши страны оказались в состоянии войны, — трагическая ошибка. Я и теперь считаю, что национал-социализм был единственно оправдан и необходим, чтобы поднять Германию с колен. Но он является совершенно негодным орудием на международной арене. ваша идея там лучше. Беда и вина фюрера в том, что он был слишком национальным вождем. Когда же ситуация переросла национальные границы, он этого совершенно не понял. Да, и мы тоже не понимали, ослепленным мгновенным величием Германии, поднявшейся из пепла. «У нас была та же задача 20 лет назад», — сказал человек в пенсне. «Мы должны были поднять страну, разоренную еще больше вашей. У вас после той Великой войны все же не было гражданской, длившейся столько же. И нас в открытую готовились раздавить, готовя крестовый поход против большевизма. Но мы и тогда не объявляли себя высшей расой, для которой все прочие — это недочеловеки. Вы говорите о социализме. А где он у вас? Исключительно для своих? Кого вы объявили истинными арийцами? А всем прочим вы оборачиваетесь Римом худших его времен, когда не римский гражданин мог быть в той цивилизации лишь рабом». «Это была наша ошибка», — повторил его собеседник, «и нам пора ее исправить и сплотиться единым фронтом, как братьям по духу и идее, против общего врага — англосаксов и их правящей верхушки, теневых финансовых воротил Британии и североамериканских штатов. Сегодня эти враги готовы уничтожить национал-социализм и при этом с величайшим политиканским мастерством убивает нас вашими руками. Советский Союз понес уже в этой войне самые большие людские и материальные потери, и они обещают стать еще больше, достигнув совсем уже невероятных величин. А вот кому достанется сладкий плод победы? Вам не отдадут Европу, не обольщайтесь. Даже и территории, которые вы сможете удержать, по праву нахождения на них ваших солдат, вы не удержите долго. Вам просто не хватит на это сил и средств, как материальных, так и просто людских ресурсов. Против вас, как и против Рейха, сплотятся единым фронтом. Кто, выполняя волю своих политических лидеров, пешек в руках теневых финансовых магнатов, кто по принуждению, кто-то будет банально обманут красивыми словами о мировом братстве и угрозе с Красного Востока. Вам дадут разорить себя в немыслимой гонке вооружений, как и Рейху, а затем истечь кровью в боях с количественно превосходящим врагом. Мы умрем сегодня, вы завтра. Вот печальный, но неизбежный итог нашего с вами сегодняшнего противостояния. В то же время, объединившись, Россия и Германия будут непобедимы. Да вы что же, предлагаете нам занять рядом с вами место подлинных арийцев? Удивился человек в пенсне. И вместе идти завоевывать мир? По большому счету, да, усмехнулся человек в очках. Нет. Мы не предлагаем вам объявить войну Америке. Но неужели вы думаете, что эта война не начнется тотчас же, как умолкнут пушки войны этой? Поначалу это будет война дипломатии, торговли, пропаганды. Вас будут ставить на место, втаптывать в грязь, и вас не ставят в покое, пока не добьются своего. И тогда вы вспомните нас, которых уже не будет. Конечно, останется какое-то количество населения, говорящего по-немецки и проживающего на бывшей нашей территории. Вот только от нас они будут дальше, чем современные итальянцы от тех римлян. «Короче, что вы можете нам предложить?» — Берия говорил скучающим тоном. «Я долго слушал ваши речи, но какой, на ваш взгляд, конкретный результат? Ваш Еврорейх просуществует не больше года, по максимуму полтора, до мая 45-го, если вам очень повезет. И что вы можете нам обещать? То, чего мы не возьмем сами в ближайшее время? Например, лояльность и искреннее желание сотрудничать», — ответил человек в очках. знаю про ваши правила никому не прощать военных преступлений против русского народа, но лично я на Восточном фронте не был и восточной политикой Рейха не занимался. Следовательно, вины перед вашей страной не имею. Я говорю сейчас с вами не только от своего собственного лица, но и по поручению деловых кругов Германии, разделяющих мои взгляды, а также некоторого числа моих единомышленников в НСДАП. Вы понимаете, что при живом Гитлере перемирие между Германией и СССР невозможно, даже теоретически? Фюрер бесспорно великий человек, но мне также жаль, что покушение 1 февраля сорвалось. Для политика всегда важно вовремя уйти. Он остался бы в истории как вождь, поднявший страну с тлена и заплативший за свою ошибку жизнью, погибнув как солдат на посту. Теперь же, если я скажу «да», вы ведь возразите, что Сталин очень хотел бы видеть его в петле на вашей Красной площади по приговору вашего суда. Красная площадь никогда не была у нас местом казни, но вы не ответили на вопрос. Господин народный комиссар, вы же понимаете, что в Германии сейчас очень сложная политическая обстановка. Провал февральского заговора очень сильно ударил по нашим сторонникам среди генералитета и высшего офицерства. Боюсь, что армия, несмотря на все последние события на фронте, еще сохраняет повиновение фюреру. Также у него есть войска СС и гестапо. И, по крайней мере, сейчас заговор против Гитлера представляется мне исключительно сложным и опасным мероприятием. Не полагаю, я и мои единомышленники будут полезнее вам живыми и после завершения войны. Когда мы сами все возьмем, чем вы можете быть нам полезны? Лояльностью? Ну так если верить вашей пропаганде, мы все сплошь дикари из азиатских степей, едим сырое человеческое мясо и намерены не оставить в Германии не только живых людей, но и даже крыс и мышей. Так, кажется, сказал Геббельс по радио неделю назад. Пропаганда и есть пропаганда, имеющая цель не сообщить правду, а побудить толпу к поступкам. Тем более после вам понадобятся лояльные посредники, которые разъяснят населению разумность оккупационной политики и бессмысленность сопротивления. Вам ведь предпочтительнее будет получить вассалы страну с работающей промышленностью, а не выжженную землю и трупы. А после того, что уж, простите, господин народный комиссар, делали на востоке германские войска, очень многие из моих товарищей всерьез опасаются, что мы патриоты Германии и хотим, чтобы она продолжала жить, несмотря ни на что. Что ж, ваша позиция будет доведена до высшего советского руководства. И хотя не может быть речи о заключении мира, но мы готовы проявить снисхождение лично к тем, кто будет столь же благоразумен. Конечно, к тем, кто не совершал военных преступлений перед нашим народом. Вопрос, господин народный комиссар. Вывоз с вашей территории ценностей считается таковым преступлением, если все убытки будут нами возмещены? Если будут. Не все может быть оценено в марках и рублях. Я был сейчас в Ленинграде по пути сюда. То, что солдаты вермахта сделали с дворцами и парками Петродворца, Пушкина, Павловской, Гатчины, гораздо больше подходит к образу диких варваров-людоедов, чем вы расплатитесь за украденную янтарную комнату вашей Дрезденской галереей, наподобие того, как с бельгийцами за Лувен после той войны? И уж, конечно, оценивать свой ущерб будем мы, а не вы, как и стоимость того, что вы предложите взамен. Ну а репарации для погашения вреда нашему хозяйству вы должны будете заплатить обязательно. Ни о каком снисхождении тут и речи быть не может. «Принято, господин народный комиссар. Мы проиграли и готовы заплатить. Это не чрезмерная ноша при нашем немецком трудолюбии. Однако мы хотели бы вашего понимания еще в одном вопросе. Наверняка англоамериканцы потребуют от Германии продолжения выплат репарационных платежей еще за ту прошлую войну. Поддержит ли это СССР?» Наша позиция уже была озвучена. Германия должна будет прежде всего расплатиться с Советским Союзом, как со стороной, понесшей в этой войне наибольшие потери. Ну а что касается претензий еще кого-то, лишь после нас. Трудно давать прогнозы на столь позднее время, но политическая ситуация может измениться. Я понял. Еще вопрос. Будет ли плата взыскиваться со всего германского хозяйства в целом? Или же в переданной вам папке, среди прочего, есть список тех из деловых людей Германии, кто слишком фанатично поддерживал Гитлера, а также особенно жестоко эксплуатировал труд восточных рабочих? Моих товарищей там нет. Лично я считаю, что даже на войне должно оставаться место для гуманизма. Евреи в Голландии сказали бы про вас совсем иное. Как прежде поляки, среди которых вы истово выполняли приказ Гитлера сделать из Польши ад на земле. Политика СССР, никто не должен остаться безнаказанным. Хотя, насколько мне известно, пока не уточнялось, относятся ли сюда содеянное не против нас. Война? Как поступать с враждебным элементом? Кто спорит? Однако же в качестве доказательства серьезности ваших намерений и возможностей СССР желает получить что-то от вас уже сейчас. Если это будет в наших силах. А если нет, то вы нам и не интересны. Так вот, первое. Мы желаем, чтобы люди вот по этому списку были переданы нам живыми и здоровыми. Удобнее всего сделать это здесь, на территории Швеции, я полагаю. Так, про генерала Карбышева я слышал, а кто такой майор Гаврилов и остальные фамилии в списке? А это имеет значение? Для вас важно, что без выполнения первого пункта нам вообще нет смысла иметь с вами дело. Как вы это осуществите, вам виднее, но, наверное, задача легче, чем Гитлера убить. И второе. Германские промышленные предприятия не должны приводиться в негодность перед попаданием в наши руки. За американские бомбы вы, конечно, не отвечаете, но чтобы не было никаких взрывов, затоплений, эвакуаций и демонтажа. Обоснование на ваше усмотрение, например, что предлагаемый кое-кем план приведет к полной дезорганизации и падению военного производства. Естественно, это относится и к территориям бывшей Австрии и Чехии. Это мы обеспечим. Вся собственность будет сохранена. И третье. Персонально для вас, господин Зейс Инквард. Вот по этому адресу в Амстердаме, на прямо подведомственной вам территории, скрывается еврейская семья. Дом с секретом, но тут подробно написано, как войти. Всего 8 человек. Главу семьи зовут Отто Франк, его жена Элит, дочери Марго и Анна, и еще 4 их друзей. Все они должны попасть сюда, в Швецию, в советское посольство. Надеюсь, у вас достаточно возможностей это обеспечить. Артур Зейс Инквард, имперский наместник нидерландской провинции в составе Еврорейха, министр без портфеля в правительстве Рейха, группенфюрер СС, старый партийный товарищ Гитлера, пользовавшийся его абсолютным доверием и в иной версии истории повешенный по приговору Нюрнбергского трибунала, лишь молча кивнул. Когда решается судьба Германии и лично своя, что стоит жизни каких-то 8 евреев?